رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه ومن اتبع على نهجه إلى يوم الدين تسليما كثيرا أما بعد Хвала Аллаху Субхану ва Тааля, который узаконил для верующих этот обряд поклонения, который является духом единобожия, который является школой единобожия, которым посланник саллаллаху алейхи ва саллям научил сподвижников каждому обряду поклонения и сказал: «Буду они монахи, берите от меня ваши обряды». И Джабир ради Аллаху, рассказывая о хаджи посланника саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что посланник саллаллаху алейхи ва саллям начал хадж с единобожия, с таухида. И именно эти слова «Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ля шарика лак, инна аль-хамда ва ни'мата лака валь-мульк ля шарика лак». И эти слова паломник повторяет постоянно, то есть оживляет свое единобожие, напоминая самому себе, кому же принадлежит все это благо, кому же принадлежит все это царство. Есть ли у него сотоварищ? Об этом обо всем напоминает верующий себе. И поэтому, чтобы эти слова не были пустыми для вас, когда вы произносите их, чтобы вы поняли дух этих слов, именно хотелось бы напомнить вам об этих словах. Аллах Субхану ва Тааля приказал Ибрахиму алейхиссалям призвать людей к хаджу. Затем Аллах Субхану ва Тааля приказал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхиссалям сделать обязанным и призвать верующих мусульман к хаджу. И поэтому, когда ты говоришь «Лаббайк Аллах», ты говоришь: «Вот Аллах, я перед тобой, отвечаю на твой приказ». И в этом ученые сказали, что в этом есть урок, то, что ты свидетельствуешь, что Аллах тот, который говорит. Говорит, когда хочет. Говорит то, что он пожелает. И говорит так, как он пожелает. Ведь услышав от Аллаха приказ, ты говоришь: вот Аллах, я перед тобой. Второе, то, что ты свидетельствуешь, это то, что Аллах является слышащим. Что Аллах, Субхану ва Тааля, услышит твое тальбия. То есть то, что называется «Лаббайк Аллахумма лаббайк». И говоришь: вот Аллах, я перед тобой. Третье, это ты ощущаешь любовь к Аллаху, когда отвечаешь на его приказ. Ты ощущаешь любовь к Аллаху, когда отвечаешь на его приказ, и говоришь: любви к тебе, о Аллах, я отвечаю на твой приказ об обязанности совершения хаджа. Страх наполняет твое сердце, когда ты слышишь приказ Аллаха, и ты боишься остерегаться, оставить приказ Аллаха, Субхану ва Тааля, и ты говоришь: вот Аллах, я перед тобой. Надежда на то, что Аллах Субхану ва Тааля услышит меня и примет мой хадж, и примет мои дуа. Все это ты свидетельствуешь, когда говоришь «Лаббайк Аллахумма лаббайк». Обращаешься к Аллаху Субхану ва Тааля, ему одному. И это, в этом есть твое единобожие, твоя связь одного тебя с одним Аллахом Субхану ва Тааля. Затем ты говоришь «Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ля шарика лак». Поистине я свидетельствую, что у тебя нету сотоварищей. Сотоварищей, которые многобожники предавали в четырех видах. А это Бог наряду с Богом. Бог наряду с Богом, как христиан и иудеев. Сын, Святой Дух и Отец. Три божества. Троица. Троица. Второй вид, а это тот, который имеет что-либо из царства Бога. То есть он не является божеством, он является созданием, но он имеет что-либо из власти, из царства Бога. И это тоже мы отрицаем. Третье, это помощники Аллаха в создании чего-то, управлении чего-то. Это тоже мы отрицаем, что Аллах есть помощник. И четвертое, это то, что у Аллаха есть посредники, посредством которых Аллах Субхану Ва-Та'аля слышит своих рабов, управляет своими рабами. Все эти четыре вида многобожия мы отрицаем, говоря «Ля шарик». Многобожники – это тальбия, а единобожие – это эти слова, а единобожие были со времен Ибрахима алейхиссалам. Когда религия Ибрахима алейхиссалам, религия единобожия, да, отец единобожия Ибрахима алейхиссалам привел это в религию единобожия, то многобожники после Ибрахима алейхиссалам изменили ее и сказали: вот Аллах я перед тобой, вот Аллах я перед тобой, нет у тебя сотоварища илля шарикан хуваляк, кроме как того сотоварища, который принадлежит тебе. Тамликуху ва ма малик. Ты управляешь им, то есть ты владеешь им, тем, чем владеет он. То есть они свидетельствуют, что у тебя есть сотоварищ, у которого есть во власти что-то. И ты властвуешь этим тоже. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел обновить единобожие, посланник единобожие, который именно пришел для того, чтобы донести до людей, что Аллах Субхана ва Тааля един в четырех этих вещах. И у Аллаха нет четыре этих многобожия. Аллах абсолютно в своем единобожии, он пришел и стер это и сказал: «Инна аль-хамда», то есть «Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ля шарика лак, инна аль-хамда», будем сказать. Поистине, то есть убрал это слова единобожия и сказал: поистине нет у тебя сотоварища. И хамд, и все, вся благодарность принадлежит тебе. Ва ни'мата, и вся благо принадлежит тебе. И когда ты эти слова произносишь, ты понимаешь, что ты тот, который следует за посланником саллаллаху алейхи ва саллям. Тот единобожник, который отрицает всякое многобожие. Тот, который не следует обычаям, который не следует традициям. Ведь если каждый из нас будет следовать своим традициям, сколько тогда религий будет? Сколько тогда ислама будет? Индус будет следовать традициям Индии. Пакистанец будет следовать традициям Пакистана. Американец будет следовать традициям Америки. И все это принести в ислам, это будет несколько исламов. Который будет противоречить другому. Пророк же, саллаллаху алейхи ва саллям, изменил все эти традиции, все эти обычаи и внес только одно, одну только сунну, сунну посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, которая основана на единобожии. Поэтому, когда ты говоришь «Инна аль-хамда», благодарность только принадлежит тебе, вся хвала принадлежит тебе, ни'ма и вся благо принадлежит тебе, тогда ты понимаешь, от кого ты должен быть зависим, чьим рабом ты должен быть. Если благо принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля, и если кроме него никто тебе не может дать этого блага, кто тебе может его дать? Поэтому ты здесь начинаешь уединять Аллаха Субхану ва Тааля, просить у него только блага. Инна аль-хамда ва ни'мата лака, только принадлежит тебе. Валь мульк, и царство принадлежит тебе. То сегодня Аллах Субхану ва Тааля поставил людей, ничтожных людей, правителями над людьми и над территорией, которые, если даже муха заберет у них со стола что-то, не могут забрать у этой мухи эту вещь. Если комар укусит у них и выпьет их легко, они не могут вернуть эту кровь обратно. Эти ничтожные люди стали правителями среди людей. Это Аллах Субхану ва Тааля доверил им для того, чтобы испытать их, кто из них окажется более богобоязненным. И в судный день Аллах Субхану ва Тааля умертвит всех их и ангелов зовет, кому же сегодня принадлежит власть. Истинная власть принадлежит тому, кто является живым и умирающим, управляющим собой. И не может тот, который ответит в тот день, тот, который в тот день не может ответить, что ему принадлежит власть, тот не может заявлять в этом мире, что ему принадлежит власть. И поэтому единый Аллах Субхану ва Тааля, только ему принадлежит власть. И только единый Аллах может тебе навредить. Только единый Аллах Субхану ва Тааля может тебя спасти. И поэтому, когда отец единобожий Ибрахим алейхиссалам, когда Божий народ подвергал его испытаниям, он понимал, кому же истинно принадлежит власть. Когда правитель Азар причинял ему вред. Он понимал, кому принадлежит власть, и что он не может навредить. Муса, алейхиссалям, Иса, алейхиссалям, все эти пророки, против которых воевали правители, все они знали, кому принадлежит власть. Знали, что такое власть. Власть – это иметь благо и защитить от зла. В этих словах ты обновляешь свое единобожие и говоришь «Ля кавальму» и «Царство принадлежит тебе». «Ля шарика ля». И в этих вещах нет у тебя сотоварища. И когда человек произносит эти слова, весь его хадж, то есть если ты начнешь именно этот хадж с этих слов, и эти слова будут, не будут для тебя пустыми, а будут именно для тебя насыщенными, так как были насыщены для посланника сотоварища, для его сподвижников, и тогда ты поймешь, что в этом во всем хаджи нет у Аллаха Субхана ва Тааля сотоварища, нет у него сотоварища в дуа. И пусть я посетил могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пусть я посетил могилу Абу Бакра Умара, пусть даже он нашел где-то могилу Фатимы или Али и так далее, радиуаллаху алейхи, что в этом нет у них сотоварища с Аллахом. Они не имеют ничего из того, что имеет Аллах Субхана. Я могу просить Аллаха Субхану ва Тааля для них, однако у них просить для себя, заменив их Аллахом Субхану ва Тааля, заменив Аллаха ими, является недозволенным. Когда ты посещаешь какую-либо пещеру или посещаешь какую-либо долину, ты понимаешь, что эта долина не может дать тебе благо. Ты понимаешь, что Аллах Субхану ва Тааля дает только благо посредством этой долины. То есть барака Аллах только дает посредством этой долины. И также во всех остальных вещах. Иншаллах, на этом, братья, иншаллах, закончим. Дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы каждый вас, ваш обряд хаджа был связан у вас в сердцах с единобожием Аллаха Субхану ва Тааля. Аминь. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля укрепил вас и дал вам силы. Аминь. استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. لآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.